Глава 24. Истина Творца. Всякое искусство есть одновременно и поверхность, и символ. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 19 января. Белый зал был залит светом. Свет скользил между стройных колонн и лежал на полу длинными сияющими полосами. Издалека доносилась приглушенная музыка. Пахло апельсинами и мятой. Кто-то играл на лире, напевая в полголоса. Громко ворковали голуби. Девушка в одежде средневековой горожанки с лицом Мадонны сыпала просы в их кормушки. Из-под ее чепца выбивались кудрявые пряди, и солнце золотило их. Время от времени она оглядывалась на Паулу и едва заметно улыбалась. Ферри сидела в низком плетеном кресле, держа на коленях открытую папку с карандашными рисунками. Некоторые из них были вполне узнаваемы. Лошади, человеческие лица и фигуры, чертежи странных машин. Другие поражали вычурными формами. Чем дольше Паула всматривалась в них, тем отчетливее ей казалось, что нечто подобное она уже видела. Но не могла вспомнить где. Быть может, во сне. Казалось, каждая линия набросков гудит от наполняющей их мощи, а над листами дрожит марево могучей силы. Бумага звенела от прикосновений и была готова выплеснуть из себя ожившие картины. Паула понимала, что перед ней одно из воплощений высшей магии Фериартас. То, к чему ей самой придется идти еще не одну сотню лет. На некоторых страницах оказались сделаны надписи. Буквы в них шли справа налево, и текст можно было прочесть только с помощью зеркала. Отчего автор писал именно так, никто не знал. Одни считали, что он пытался скрыть свои мысли от посторонних. Другие старались найти в этом какую-то тайную духовную доктрину, которой подчинялись все действия мастера. Паула же считала, что ему, одинаково хорошо владеющему правой и левой рукой, так было удобнее записывать свои размышления. Александр и Леонардо сидели возле стола и негромко беседовали. «Ты губишь себя», — говорил великий флорентиец с печальной улыбкой. «Твой талант превращается в красивую пустую погремушку, наполненную горохом звонких слов». Маэстро молча держал апельсин и медленно поворачивал его, наблюдая, как тот начинает светиться золотым светом. «Ты уподобляешься паяцу на базарной площади, который кривляется перед толпой за пару медных монет». Леонардо опустил ладонь на руку Александра, и тот с неохотой поднял взгляд на собеседника. «Своей пассивностью ты оскорбляешь идею, которой служишь. Неужели ты надеешься обмануть время?» «Ты думаешь, оставаться в бездействии легче, чем утолить, наконец, свою ненависть?» «Твоя ненависть также беспомощна», — печально покачал красивой седовласой головой Леонардо. «Даже она не в состоянии ничего создать». Александр медленно провел рукой по лицу. «Твои упреки несправедливы. Это не беспомощность, как думают многие, не отсутствие силы или решимости. Если я позволю себе обратить свою магию против недоброжелателей, пострадают такие, как она». Маэстро указал на юную Ферри, замершую в кресле. Паула никогда не слышала, чтобы учитель говорил так. Просто, открыто, тихим голосом. Как будто в одиночестве печально рассуждал сам собой. «Если я уйду из реального мира, мои ученики останутся беззащитны. Их уничтожат с планомерным, садистическим наслаждением. Тхарниски, Асиманы, Вьесчи». Александр улыбнулся невесело. «Жизнь назначает за все свои дары слишком высокие цены. И мы покупаем самую ничтожную из ее тайн за чудовищную безмерную плату». Девушка с лицом Мадонны подошла к Леонардо. Села у его ног на низкую скамеечку. Он опустил руку с длинными сильными пальцами скульптора и выступающими линиями вен на ее плечо. Средневековая горожанка прижалась к ней щекой. Его называли итальянским Фаустом. Мастером, познавшим почти все секреты жизни и никогда не боявшимся смерти. «Как хорошо прожитый день дает спокойный сон, так с пользой прожитая жизнь дает спокойную смерть», — вспомнила Ферри слова Леонардо. Он не оставил людям ни одного автопортрета, глядя на который можно было бы с уверенностью сказать, что на нем изображен великий маэстро. Его обвиняли в ужасном отчуждении от всего человеческого и признавали его трепетную любовь ко всему живому. Среди 7000 рукописей и рисунков Леонардо не было ни одного листа, где бы говорилось о его юности. Современники считали, что он талантливый и многосторонний, но медлительный, склонный бросать работу недоделанной. Они не знали, что жизнь, уготованная ему, будет достаточно долгой для того, чтобы закончить все незавершенное. Он сам не знал этого. Паула оглянулась. За ее спиной, между высокими колоннами, виднелась огромная бронзовая скульптура. Всадник верхом на коне, вставшем на дыбы. Казалось, еще мгновение, и жеребец прыгнет с помоста или сбросит седока. Но человек, властно натягивая поводья, удерживал мощного скакуна. Памятник Франческо Сфорца и бурному, стремительному, неукротимому движению жизни, побеждающему время. 500 лет назад он стоял на площади Кастелло. Леонардо выполнил его из глины и мечтал вылить в бронзе, но французские солдаты, занявшие Милан, расстреляли великого колосса. Человеческой жизни мечте не суждено было сбыться. Леонардо воссоздал статую много позже. В мире, где больше никто не мог помешать ему воплощать идеальные помыслы в реальность. Паула почувствовала странное стеснение в груди. Словно перед ней приоткрылся уголок занавеса, за которым без зрителей, среди прекрасных декораций разыгрывался великолепный спектакль. Нет, это она играла в какой-то дурной постановке. А здесь текла настоящая жизнь, наполненная смыслом. Здесь не предавали, не изворачивались, не интриговали. Здесь создавали ту самую красоту, о которой велось столько пустых разговоров в реальности. Девушка с ясным лицом и нежной улыбкой сама казалась ожившим произведением искусства. «Твоя ученица уже почувствовала искушение свободы», — с лукавой улыбкой заметил Леонардо, прищурившись и глянув на Паулу. «Истинному творцу часто недостает свободы». Александр пристально посмотрел на Ферри, и та поспешно опустила взгляд, подозревая, что ослышалась. «Было трудно поверить, что маэстро назвал ее истинным творцом всерьез. Преграда существует лишь в ее голове. Подойди ко мне, девочка», — велел флорентиец неожиданно. Взволнованная Паула поднялась, положив на сиденье кресла папку с рисунками. Приблизилась. «Не применяй свою силу для убийства», — произнес великий мастер мягко. «Иначе ты разрушишь себя». Ферри промолчала. Оправдываться не имело смысла. Обещать не использовать магию для защиты или нападения она не могла. Видимо, Леонардо понял это. «Сейчас не говори ничего, но подумай. Художник не имеет права создавать смерть. Ни своими творениями, ни самой своей жизнью. Но как тогда я буду защищаться?» С горячностью спросила девушка. «Научись созерцать мир, и тогда он сам защитит тебя. Принимай то, что он дает тебе». Паула кивнула, глядя в прекрасные, мудрые глаза Леонардо. Хотя знала, стоит ей покинуть волшебный дом гения и вернуться в свою обычную жизнь, она начнет сомневаться в его словах. Выйдя из зала, Александр со спутницей оказались на широкой лестнице. И пока они спускались, сияние за их спинами постепенно меркло. Исчез теплый аромат апельсинов. Стихло воркование голубей. Прошло несколько мгновений, прежде чем Паула поняла, что на ее плечи падает снег. Подняв голову, девушка увидела ночное небо, подсвеченное яркими огнями города. Оглянулась. И оступилась бы, если бы Александр не поддержал ее. Дом Леонардо исчез так же, как и лестница, по которой они шли. За спиной остался лишь продуваемый ветром узкий переулок. Последняя ступенька превратилась в обледеневший тротуар. Маэстро накинул на плечи ученицы полушубок, который нес, перекинув через руку, и направился к машине. А юная Ферри стояла на ветру, чувствуя, как все еще звенят в душе золотые огоньки чужого мира. В особняке шла шумная подготовка к балу-маскараду. Молодые Ферриартос, весело болтая, украшали дом к предстоящему празднику. Разноцветные гирлянды из живых цветов увили колонны. Под потолком переливались гроздья прозрачных шаров, наполненных мерцающим светом. Отовсюду свисали золотые и серебряные ленты серпантина. Кто-то, не удержавшись, уже швырнул несколько горстей конфетти, и крошечные сияющие сферы поблескивали на полу и в цветочных букетах. В бальном зале, наполненном запахом хвои и мороза, многократно отражаясь в зеркалах, стояла огромная ель. Каждое ее отражение отличалось от предыдущего. В одном лесная красавица была засыпана снегом, над которым летали голубые искры. В другом освещена рубиновыми огнями. В третьем увешаны хрустальными звездами и рождественскими ангелами. В четвертом на ветках висели золотые яблоки, и каждая из них медленно распускалась сверкающим подсолнухом. С потолка падали хлопья снега и таяли в воздухе, не долетая до пола. Раньше Паула непременно приняла бы участие в предпраздничной суматохе. Александр всегда поручал ей руководить украшением дома. Но в этот раз маэстро захотел, чтобы она оставалась с ним. Бесплодные попытки ученицы понять принципы магии Фериартас, приносившие ей столько мучений, завершились. Теперь она знала, что пытался объяснить учитель. Красивые туманные образы, которые он показывал ей, неожиданно обрели пугающе четкие формы. И с этого дня она сама могла наполнять их жизнью. Александр тоже стал ближе и понятнее. Паула чувствовала. Он хочет, чтобы она превратилась из послушной, благоговейно внимающей воспитанницы в кого-то гораздо более близкого. В кабинете учителя было тихо. На стене по-прежнему висела картина неизвестного художника, а за окном разливался жаром испанский полдень. Девушка прислонилась плечом к косяку, глядя на облака, подсвеченные красноватыми лучами, и воспоминание неприятно кольнуло ее. «Не применяй свою силу для убийства. Маэстро, откуда Леонардо мог знать, что я сделала? Вы же не говорили?» Александр, неторопливо зажигавший свечи в высоком подсвечнике на столе, покачал головой. «Я не говорил». Но истинный художник может не только изображать движение души на лице портрета, но и замечать даже их тень в модели. Паула тут же полезла в сумочку, доставая пудреницу, и посмотрела в зеркало. На ее лице не было заметно никаких компрометирующих теней. «Видимо, нужно заказать свой портрет», — пробормотала Ферри, придирчиво рассматривая себя. «Быть может, он станет показывать, как отразится на мне каждое новое волшебство». Александр тихо рассмеялся, и Паула почувствовала, как беспокойство начинает постепенно отпускать ее. Что бы ни говорил Леонардо, он слишком далеко ушел от реального мира. При всей его мудрости вряд ли он может правильно оценить все происходящее в клане. Маэстро подошел к девушке, встал за спиной, вместе с ней глядя на картину. «Я бы хотел, чтобы на следующем совете ты была рядом со мной». Она стремительно повернулась, глядя на него изумленно и недоверчиво. За сегодняшний вечер учитель второй раз удивил ее. «Я? Почему не Антонис, не Вазари? Они гораздо более талантливы и лучше подходят на роль вашего доверенного лица. Каждый из них слишком дорожит своим одиночеством», — медленно произнес Александр, и в его фиалковых глазах блеснуло отражение красного солнца с картины. «Успех в работе художника зависит от постоянного развития его индивидуальности и требует неизменного созвучия в мыслях. Поэтому ему необходим покой, тишина, уединение. Иначе его искусство не сможет совершенствоваться. И я не хочу заставлять их погружаться в бессмысленную суету чужих жизней и интриг». «Но вы хотите погрузить в эту суету меня?» Девушка села на низкую скамью возле окна, еще не зная, имеет ли смысл огорчиться из-за слов маэстро. «Вы считаете, я не нуждаюсь в уединении для того, чтобы творить? Ты не можешь быть одна». Он с улыбкой прикоснулся к ее щеке, задев бархатным рукавом пиджака. «Ты не творец, Паула. Ты — муза». Раньше она пришла бы в восторг от этого признания. Стать музой для самого маэстро. Сколько юных фейри мечтает о подобной чести. Но Паула отчего-то испытала лишь досаду. «Значит, вы считаете, я гожусь только для того, чтобы вдохновлять?» — спросила она резче, чем хотела. «И ничего не могу создать сама?» Некоторое время Александр смотрел на нее молча. Из глубины дома слышалась приглушенная музыка, веселые голоса, смех. Но Паула вдруг почувствовала себя отгороженной от этой беззаботной, счастливой жизни. Маэстро опустился рядом с ней, и когда заговорил снова, его голос звучал печально и задумчиво. «В магии искусства заключена величайшая радость, но и не меньшая горечь. Я пытаюсь уберечь тебя от разочарования». «Разочарование в чем?» — воскликнула девушка. «Я знаю, что волшебство Фериартас пассивно. Однако теперь я могу защитить тебя». Она сбилась, увидев грустную улыбку учителя, и нехотя исправилась. «Отомстить за оскорбление». В коридоре послышалась приглушенная возня, раздался тихий возглас, громкий, резко оборвавшийся смех. Щель под дверью на мгновение сверкнула золотым светом. Потом раздался легкий шелест, еще один сдавленный смешок и быстро удаляющиеся шаги. «Пойдем со мной». Александр поднялся, как будто не заметив суеты у двери своего кабинета, и повернулся к оконной нише, в которой висела картина. Маэстро шагнул к ней, и пейзаж развеялся, превращаясь в обрывки разноцветного тумана. Они сложились в высокую арку, и Паула увидела вход, за которым открылось новое помещение. Здесь пахло растворителем и масляными красками. Стены просторной светлой комнаты от пола до потолка были увешаны картинами без рам. Паула медленно шла вдоль них. Она видела пейзажи, натюрморты, Портреты, большие полотна и крошечные этюды, наброски, сделанные углем и сангиной, акварели, афорты и даже несколько мозаик. Работы разных стилей и настроений. Красивые, молодые, старые. Детские лица. Морские пляжи, городские улицы. Кусочки джунглей и пустынь. Спицы высоких минаретов. Храмы Эллады, современные бетонные улицы. Бледное утро, слепящий белым светом день. Ночь, окутанная черным бархатом. Все работы были не закончены. Ни одной готовой. Но над каждой дрожало облако магии. В центре студии стоял мольберт с холстом на подрамнике. На нем всего лишь несколько разноцветных пятен и линий, но в них уже угадывались яростные образы новой картины. Матадор и несущийся на него бык. Паула молча повернулась к учителю, неподвижно стоящему у входа, ожидая объяснений. Подойдя к полотну, стоящему на мольберте, Александр придирчиво изучил его и заговорил, как будто рассуждая вслух сам собой. «Почти каждый человек может воспринимать только свою маленькую жизнь, ограниченную маленькими рамками. Он никогда не почувствует того, что происходит за стеной, у другого. Никогда не сможет ощутить себя иным человеком. Художник, настоящий художник, постоянно чувствует окружающих. И не только тех, с кем его сталкивает судьба, а всех, кто находится в этой реальности. За этой стеной и за следующей, в другом доме, во всех домах мира. Истинный творец может проживать вместе с ними их жизни и умирать вместе с ними». Маэстро помолчал, словно давая Ферри возможность обдумать сказанное. Затем продолжил. «Среди нас иногда встречаются те, кому дан нелегкий дар чувствовать прошлое. Что существует в прошлом, Паула?» Александр пристально посмотрел на ученицу, и прежде чем она придумала, что сказать, ответил сам. «Только смерти. Множество смертей. И видящее былое ощущает их постоянно. Гораздо счастливее удел тех, кто осознает будущее. Реальность многолика. Каждый поступок, каждый шаг в настоящем меняет картину грядущего». Он медленно обвел взглядом картины на стенах. «В этой студии я слежу за тем, как это происходит». «Значит, полотна на стенах?» Отчего-то шепотом выговорила Ферри, еще не до конца понимая. «Это вы», — закончил Александр, задумчиво касаясь ладонью холста на мольберте. «Мои ученики, все, за кого я отвечаю. Каждая ваша ошибка или удача отражается на вашей жизни там, впереди, во времени, недоступном для взгляда большинства. Но я вижу последствия ваших промахов и пытаюсь уберечь вас». Паула стремительно повернулась. Картины вихрем пронеслись перед ее глазами. Пейзажи, портреты, наброски, эскизы, этюды. Где среди них затерялась ее собственная маленькая жизнь? Вон та крошечная лодка, плывущая по бурной реке. Маяк на краю утеса. Опушка соснового леса. Она делает то, что хочет, потому что хочет этого сама или потому что ею руководит воля маэстро, стоящего за этим старым мольбертом. Художник влияет на реальность через искусство. Или сам пишет чужие жизни. «Вы контролируете нас?» «Защищаю». Маэстро подошел к ней, крепко взял за плечи, так что шатающийся под ногами мир послушно замер. «Когда я чувствую твою боль в будущем, то пытаюсь распутать нити настоящего так, чтобы избавить тебя от страданий. Или хотя бы ослабить их». Мысли Паулы разбегались. Недоверие, изумление, негодование стремительно сменяли друг друга. «И что вы изменили в моей судьбе? В настоящем? Встречу с Миклышем? Или вы придумали ее? Для того, чтобы я быстрее научилась магии Фериартас?» Она сама не заметила, как повысила голос. Вцепилась в отвороты его пиджака, ошеломленная могуществом магии, разлитой в комнате. «Что мне это даст? Несколько лишних столетий жизни? Смерть Харнисха? Вы сказали, что защищаете нас от смерти. Что же тогда случилось с Эри? Почему вы не помогли ей? А Рудольф? Отчего погиб он?» «Я не могу спасти всех», — ответил Александр, сжимая ее ладони. И Паула увидела с внезапно подступившим ужасом, каким усталым становится его лицо. Словно он нес на себе непосильный груз и не мог сбросить его. Никогда не сбросит ответственность за всех молодых, беспечных, красивых фейри, не понимающих почти ничего в искусстве, которому служат. «Значит, вы знаете, что произойдет со всеми нами в будущем?» — тихо спросила она. «Реальность многолика», — повторил он, убирая растрепанные прядки со лба Паулы. «Она может меняться каждый час, каждое мгновение. И вы все время чувствуете ее изменения? Анализируете их? Девушка ужаснулась, осознав, наконец, какую титаническую душевную и мыслительную работу ведет маэстро. «Но это невозможно!» «Я говорил, что в нашей магии скрыта бездна радости и столько же горя». Александр, выпустив ее, снова отошел к мольберту. «Маэстро, вы можете управлять жизнями всех? Дахановар, Кадаверцент, Харнисхов?» Учитель отрицательно покачал головой. «Я не всесилен». «Но это возможно?» «Да». Пауле показалось, что ей в затылок подул легкий сквозняк. Ферри медленно обернулась и провалилась взглядом в картину. Словно окно внезапно открылось в каменной стене. Тонкие молодые клены шелестели золотыми ветвями на краю густой березовой рощи и роняли на узкую тропинку маленькие, изящно вырезанные листья. Прохладный порыв прилетел отсюда. Девушка подошла ближе, рассматривая прозрачные тени, лежащие на земле, и мягкие солнечные лучи, рассекающие кроны деревьев. «Это я?» «Нет». Маэстро подошел к полотну, вынул из кармана перьевую ручку, снял колпачок и сделал на полотне несколько едва заметных штрихов. Деревья тут же застыли. Перестала волноваться трава возле их стволов. Аромат осеннего леса растаял среди запаха масляной краски. Кто-то из будущего безмолвно позвал на помощь, и учитель облегчил его боль. Харнисх, собиравшись ударить одного из фэри, неожиданно споткнулся и сломал руку. Или Асиман, решивший оскорбить моего собрата, подавился огнем. Рассеянно подумала Паула. «Мы способны менять весь мир, но одни не делают этого, потому что не обладают достаточной магической мощью. А другие, такие как Леонардо, просто не хотят. Они потеряли интерес к этой реальности и создали свою. Маэстро, кто-нибудь еще знает об этой комнате?» Девушка отвернулась от пейзажа, чтобы посмотреть, не изменились ли остальные полотна. «Нет». Александр несколько мгновений смотрел на осеннюю картину, потом убрал ручку обратно в карман. Мысль о возможности потерять свободу может быть тягостнее, чем сама эта потеря. «А муза не может быть вольна», — с непонятной горечью произнесла Паула. «Она целиком посвящена Творцу, рядом с которым витает. Потому что если она улетит, художник из Создателя превратится в простого ремесленника». Александр наклонился, поднял желтый кленовый лист, неизвестно как оказавшийся на полу, подал его Пауле, и она не смогла сдержать улыбки, принимая комплименты маленький кусочек волшебства, слетевший с картины. «Маэстро, если вы чувствуете будущее, то кто из фэри способен ощущать настоящее?» «Клод, Фредерик, Антонис, Ференс, Уолт». «Многие». Паула нахмурилась, прикусив черенок кленового листа. «А прошлое?» «Это очень редкий и тяжелый дар». Взгляд Александра вдруг стал пустым, словно Ферри Артас смотрел мимо девушки во времена, недоступные для ее зрения. Ферри мысленно содрогнулась. Постоянно чувствовать сотни, тысячи чужих смертей не дар, а скорее проклятие. Но среди нас есть такие? Есть. Появился недавно. Учитель снова подошел к мольберту, рассматривая недавно начатую картину. Кто? Гимран Венс.